Глава пятая. День ото дня не легче. Нежданно-негаданно, под самым боком России, в разбое и кровожадности вдруг выросла сильная и гигантская империя. Создал ее разбойник Шах Надир. Персия раскинула пределы свои по южным окраинам России, всех соседей ужасая, все заполоняя и покоряя. Под саблей Надира оказались в рабстве Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, Афганистан, уже грабили персы Бухару и Хиву. Весною до Петербурга дошло известие, что Надир вторгся в Индию, предал ее полному разграблению. Он вступил в Дели, столицу великих моголов, вырезал там всех жителей поголовно и уселся на трон павлиний. Надир спешно вывозил в Мешхед неслыханные богатства Индии, каких не имел еще ни один владыка мира. Среди них и знаменитый бриллиант Кохинур, гора света, попавший в британскую корону. Советский алмазный фонд располагает сейчас двумя крупными бриллиантами, вывезенными Надиром из Индии, Орловым, который входил в украшение скипетра, и камнем Надир, которым Персия расплатилась с царизмом за убийство в Тегеране поэта и дипломата Грибоедова. А теперь, по слухам, разбойник готовит нападение на Астрахань, желая покорить себе и народы калмыцкие, русской короне подвластные. Индия, в которую так стремился покойный Кириллов, с дружбою была предана сквернению побытом грабительским. Страшен Шах Надир в ослеплении своем. Если полчища его двинутся на Астрахань, России тех краев прикаспийских будет не отстоять. Сколько уже Остерман отдал Надиру земель на Кавказе, желая зверя задобрить, а все напрасно. Но сейчас, в чаянии похода армии к Дунаю, надо упредить нападение на Балтике со стороны Швеции. Никогда еще политика русская не была так запутана, так задергана, так бессильна. Остерман и присные его довели ее до истощения, сами тыкались из стороны в сторону, словно котята слепые. А издалека, из жасминовой тишины Версаля, наблюдали за потугами Петербурга зоркие глаза кардинала Флери. Россия видела угрозу себе уже с трех сторон. Чудовище свирепо, мерзко, три головы подъемлет дерзко, тремя сверкает языками, яд изблевать уже готово. Как никогда России нужна была победа ее армий. Большие дороги Европы еще с давности сохранили такую ширину, какой хватало рыцарю, чтобы проехать, держа копье поперек седла. Сейчас по ним скакали драгуны и почтальоны с офицерами. На постоялых дворах они искали Синклера или Ференса Ракоци, дабы их анлевировать. Русское самодержавие, чтобы выйти из тупика в политике, прибегло к наглому разбою на больших дорогах. Чума уже проникла за кордоны европейские. На карантинах проезжих осматривали. Строго следили за постояльцами в гостиницах. Одинокий путник, одетый неприметно, остановился в бреславльской гостинице «Золотая шпага», где его сразу же навестил бреславльский оберамт в гневе. — Сударь, — спросил он, — известно ли вам, что чума, сшибая шлагбаумы, уже ворвалась в земли венгерские и польские? Но я не отыскал вашего имени в кондуитах карантинных. — А разве вы знаете мое имя? — усмехнулся путник. — Так назовитесь. — Извольте. Шведский барон Малькольм Синклер, рожденный от генерала королевской службы и честной девицы Гамильтон. — А может, вы чумной? — Откуда знать, барон? Синклер протянул ему два паспорта сразу. — Посмотрите, кем подписаны мои пасы. Оберамт был поражен. Один паспорт был подписан лично королем Франции, а другой — лично королем Швеции. Чума отступила от блеска таких имен. Селесский чиновник отступил от Синклера. Барон сел в карету и в окружении почтальонов, трубящих врага, поехал дальше. Синклер ощутил за собою погоню еще в землях Голштинских, но там его не тронули. Силезия гораздо удобнее для нападения на посла шведского, ибо она подвластна Габсбургам. Еще не улеглась пыль за Синклером, как в гостиницу «Голубой олень» шумно вломились три странных путника в плащах. За ними валили по лестницам драгуны и почтальоны. Три офицера, капитан фон Кутлер, поручики Левицкий и Веселовский, неохотно показали обер-ампту свои паспорта. Боже мой! Теперь на пасах стояла подпись самого австрийского императора Карла VI, и обер-ампт вконец растерялся. Он просил об одном — только не задерживайтесь долго в Бреславле. Сейчас мы перекусим и поедем дальше. Они стали пить водку, приставали с вопросами. Не проезжал ли тут до нас такой майор Синклер? Обер-ампт, наивная душа, охотно им ответил: учтивый господин, он только что покинул город. Офицеры сразу вскочили из-за стола. Седлать коней, быстро! Драгунские кони в галопе стелились над дорогой. Мчались час, два, три. Карета, кажется, там едет. Верно. Я слышу, как трубят рога. Вперед, драгуны, обнажайте палаши. Внутри кареты сидел, забившись в угол, Синклер. «Стой!» — кричали всадники, заглядывая в окна. Место было пустынное. Вокруг росли кусты, в которых пели соловьи. Блеяли в отдалении овцы, да играл на тростнике пастух. Вид множества пистолетов не испугал Синклера. Если вы разбойники, и ограбление путников служит вам промыслом для жизни, то я готов поделиться с вами содержимым своего кошелька, но позвольте мне следовать далее. Кошелек его отвергли. У Синклера просили ключ. От этого вот сундука. Что вы держите на коленях? Майор отдал им ключ, а сундук они и сами забрали у него. Может, теперь отпустим его? Спросил Левицкий. Как бы не так, огрызнулся Веселовский. Отпусти его живым, так нам в Петербурге головы поотрывают. Я вас отлично понял, господа, произнес Синклер, побледнев. Язык русский мне знаком достаточно. — Кончай его, — приказал фон Кутлер. — Руби! В кустах затих соловей, и там раздался стон Синклера. — О, Боже праведный! За что меня? За что? Загремели выстрелы, из кустов выскочил Веселовский. — Эй, бросьте мне пистолет! Я расстрелял все пули. Драгуны прикончили Синклера палашами. Кутлер разбил сундук об камни, ибо не смог разгадать секреты его замка. Обнаружил потаенное дно в крышке, извлек наружу кожаную сумку с бумагами. Только сейчас он заметил, что почтальоны Синклера еще стоят на коленях посреди дороги. Кутлер прицелился в них из двух стволов. — Нет! — закричал Левицкий, бросаясь грудью под пистолет капитана. — Они здесь ни при чем! Уж их-то мы отпустим! Барон Кейзерлинг сидел в своем посольском кабинете в Дрездене, когда к нему ворвался фон Кутлер с кожаной сумкой. — Вот эти бумаги. Скорее в Петербург. Кейзерлинг взял со стола колокольчик, звонил в него так долго, пока в кабинет не вбежали все 12 секретарей. — Курьера, — сказал им посол, — пусть скачет как можно скорее через Данцик в столицу и прочь отсюда. Вот этого мерзавца. Я не желаю запятнать себя убийством грязным на дороге. Секретари оторвали Кутлера от кресла, потащили его прочь из кабинета. Ноги капитана заплетались от счастливой усталости. Он улыбался блаженно. Карьера ему обеспечена. — Боже, — бормотал Кутлер, — спасибо, что не забыл меня. Словно буря пронеслась над шведским королевством. Стокгольм поднялся на дыбы, как жеребец, которого прижгли по крупу железом раскаленным. Вся ярость шляп вдруг совместилась с гневом колпаков. В доме посольства русского разом вылетели все окна. К ногам Бестужева падали булыжники, запущенные с улицы. — Посла на виселицу! — ревела толпа. — Сжигайте все! — велел Бестужев секретарям. Из трубы дома посольского потекли в чистое небо клубы черного дыма. Бестужев-Рюмин поспешно уничтожал архивы, переписку с Остерманом, уничтожал бумаги о подкупах членов Сейма. Казалось, война Швеции с Россией уже началась. «Не мы!» — кричали шведы на улицах. «Теперь уже не мы войны хотим! Дух мертвого Синклера повелевает нами! Дух убитого Синклера влечет нас к мести благородной!» Санкт-Петербург был подавлен таким оборотом дела. Как мыши притихли чиновники в Остермановской канцелярии. Анна Иоанна рукава все время до локтей засучивала, словно к драке готовясь. Ей доложили, что решение об анлевировании Синклера было принято в тесном кругу Берон, Миних, Остерман, а Бестужев-Рюмин из Стокгольма сознательно подзуживал их на это убийство. Круг-то тесен был, а теперь круги широко пошли. Миниху в армии императрица срочно сообщила. «Мы великую причину имеем, толь паче сожалеть, понеже сие дело явно происходило, уже повсюду известно учинилось, и легко чаять мощно, какое злое действо оное в Швеции иметь может. Убийц Синклера самым тайным образом отвесть и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит, и не изыщутся ли еще способы оное утолить». Не было в Европе завалящей газетенки, которая бы не оповестила читателей об убийстве Синклера на большой дороге. Иогашка Эйхлер, знай себе, таскал в кабинет Остермана разные ведомости — берлинские, гальские, франкфуртские и прочие. А там императрицу обливают помоями, перед всем миром дегтем ее мажут, делать нечего, и Анна Иоанна сама стала писать в европейские газеты. Божию милостью, мы, Анна, императрица и самодержица всея Руси и прочее, откровенно сознаемся, с неописанным удивлением узнали о случившемся со шведским офицером Синклером, хотя благодарение Богу, наша репутация, христианские намерения и великодушие наши настолько в мире упрочились, что ни один честный человек не заподозрит нас. Но императрице российской никто в мире не поверил. Желая отвести угрозу новой войны, триумвират придворный, наоборот, эту войну приблизил к северным рубежам России. «Устала я от невзгод нынешних», призналась Анна Иоанна Ушакову. — Пусть дали без меня в этом разбираются. Ушаков заковал в цепи капитана фон Кутлера, награды ждавшего, арестовал и поручиков Веселовского с Левицким. Спрашивали они, за что их так усердно благодарят. — Чтоб вы с пьяна лишку где не сболтнули, — отвечал Ушаков. Государыня наша печатно передо всей Европой расписалась в том, что мы Синклера и в глаза не видывали. Повезли убийц в Шлиссельбург. А потом пропали они на окраинах Сибири. До самой смерти, не имея права называться подлинными своими именами. Сумку кожаную от Синклера подбросили через шпионов на площади в Данциге. Остерман так был напуган, что все документы ратификаций в ту же сумку обратно и запихнул. — Устала я, ох, устала! — жаловалась Анна Ивановна. Но скоро на нее, помимо бед политических, обрушились невзгоды семейные, склочные, душераздирающие, сердечные.